Новый день. Мэгги наконец задремала, и ей приснился теплый летний вечер. Она снова молодая, в белом вечернем платье, танцует под мириадами звезд. Но с кем она танцует? С Чарльзом? Она не видела, но сон был такой живой, такой красивый, что проснулась Мэгги, окутанная облаком тепла и счастья. Однако не прошло и нескольких секунд, как накатила волна привычного холодного серого страха, теплое сияние угасло, на смену ему пришла грубая реальность настоящего. 7 утра. Снова собираться с силами, чтобы встать и встретить еще один день. Лучше бы не было этих снов, после них еще тяжелее. Она почувствовала на щеках горячие слезы и потянулась за платком. Господи, теперь глаза опухнут, а ведь с утра дом показывать. Клиентам не хватало только хлюпающего носом нытика агента. Она подошла к зеркалу в ванной. Так и есть. Глаза опухли и покраснели. Надо приложить чайные пакетики. Сейчас бы завалиться обратно в постель, да нельзя. Дел полно, надо пораньше начать. В 11 встреча с Брендой, и сегодня ее очередь покупать вино и сыр на день открытых дверей. А еще она хотела позвонить Кэти Гилмор в «Искусство и досуг», узнать о ситуации с отелем для крутящихся дервишей. Сидя с чайными пакетиками на глазах, она сообразила, что в ее ситуации волноваться о том, где будут жить абсолютно чужие ей люди, — полный идиотизм. Тем не менее, волноваться на этот счет не перестала. Ровно через минуту после 8 она позвонила Кэти в офис, чтобы та не успела повиснуть на телефоне. Не зря же ее окрестили болтушкой Кэти. К счастью, та ответила сразу. Через 20 минут Мэгги посчитала вежливым завести наконец разговор о том, куда поселят дервишей. И Кэти сообщила, что они приезжают в день выступления и уезжают в Атланту сразу после шоу. Даже не останутся ночевать в Бирмингеме. Как всегда, Мэгги устроила суету из ничего, но теперь она хоть перестанет об этом думать. Вот ведь незадача. За всю жизнь она потратила столько часов, дней, даже лет в беспокойствах то об одном, то о другом. Это серьезный недостаток. То ли дело Хейзл. Хейзл все принимала легко. Даже когда они проиграли Бэбс Бингингтон большой новый заказ, весь персонал огорчился, но Хейзл отмахнулась. «Да ну, буду я еще тратить время на сожаление. Я и без того кучу денег зарабатываю, а время мне нужно для веселья». Потом повернулась к неудачливому агенту. «Максин, а ну спроси меня, почему женщина застрелила своего мужа стрелой из лука?» Как ни была Максин расстроена, она через силу улыбнулась и спросила, а Хейзл ответила, «Потому что не хотела будить детей». Днем по заказу Хейзл им в офис доставили дюжину роз с открыткой «Помните, девочки, перед самым рассветом тьма всегда сгущается». Хейзл смотрела в будущее с оптимизмом. Но Мэгги, к сожалению, на Хейзл не похожа. Впрочем, на нее никто не похож. Свою первую встречу с Хейзл Бренда, как и большинство людей, запомнила на всю жизнь. Бренда только что вернулась в родной город из Чикаго, чтобы быть ближе к семье, и увидела интересное объявление в газете. Агентство недвижимости «Красная гора» набирало людей для обучения специальности, и Бренда, позвонив, попала прямо на директора агентства, который тут же назначил встречу. Когда Бренда вошла к ней в кабинет, крошечная женщина ростом не больше ребенка соскочила с кресла, подошла и пожала ей руку со словами «Привет, я Хейзл! Знаешь хорошие анекдоты?» И не успела Бренда моргнуть, как ее взяли на работу. Через несколько минут, выйдя из кабинета, она обратилась к Этель, печатавшей на машинке. «Простите, та леди в самом деле директор фирмы?» «Конечно», — сказала Этель, поправив на носу лиловые очки. «А она знает, что она карлица?» «А как же?» Этель не подумала прекратить стучать по клавишам. «Но я уверена, что если вы зайдете и скажете ей об этом, она будет рада узнать и поболтать с вами об этом». Ой, да нет, я не это хотела сказать. Я хотела сказать, что она ведет себя совсем как настоящий человек. Ой, то есть я не хочу сказать, что она не настоящий человек. Просто, ну, по телефону она говорит не как карлик. Вот как? Я думала, они все разговаривают такими смешными голосами, как живуны в «Волшебнике из страны Оз». Ну, ладно, увидимся в понедельник, наверное. Промямлила Бренда, пятясь к двери, пока не выставила себя еще большей дурой. Этель невозмутимо стучала по клавишам. Она привыкла к такой реакции людей. Она работала с Хейзл с самого начала и видела это много раз, но когда проходил первый шок, все быстро забывали о том, какого роста Хейзл, поскольку Хейзл и сама не делала из этого события. Бывали кое-какие неудобства в быту, но она или не придавала этому значения, или что-нибудь придумывала. Хейзл возила в машине небольшую лесенку на всякий случай, а в сумке — раздвижную волшебную палочку, чтобы нажать на кнопку верхнего этажа, если оказывалась одна в лифте. А со всем остальным она прекрасно справлялась. В 1972 году Хейзл попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая великая маленькая владелица агентства недвижимости.